как светлячки. И все побежали в отдел естественной истории. Первое, что там можно было увидеть, это динозавры. «Надеюсь, вы спокойно пройдете мимо нашего тираннозавра», подмигнула школьникам Элена. «Бояться нечего. Если пройти на цыпочках, он вас не тронет». И хотя было яснее ясного, что скелет динозавра не двинется с места, все прошли мимо него очень тихо. «А теперь идем к ближайшим родственникам динозавров», объявила Элена и провела их в следующий зал, полный птиц. «Это у нас кто?» показала она на один из пернатых экспонатов. «Сова!» — громко ответила Серафина. «Правильно! А что у совы самое заметное?» снова спросила Элена. «Большие глаза!» — сказала Нина. «Они такие большие, потому что сова ведет ночной образ жизни», — объяснила Билли. «Да!» — обрадовалась Элена. «Именно это я и имела в виду. Ночную активность. Животные, ведущие ночной образ жизни, нередко имеют большие глаза и хорошо видят в темноте. Некоторые используют слух, чтобы ориентироваться ночью. Кстати, так делают и совы. У них невероятно тонкий слух. При этом сами они не издают никаких звуков. Благодаря эластичным и пористым кончикам перьев совы летают абсолютно бесшумно. У меня предложение. Давайте и мы попытаемся вести себя как совы. Бесшумно!» Вмешалась в разговор госпожа Ризих. Она сердито посмотрела на Торбина с Алексом, которые все это время переговаривались между собой. «Прекрасная мысль!» Элена продолжила путь по отделу животных. «А какие животные умеют светиться?» «Мы!» — откликнулся Торбин. «А какое ты животное?» — засмеялась Конни. «Торбозавр!» — подхватила Билли. «Есть еще варианты?» — спросила Элена. «Светлячки!» догадалась Вера. «Точно!» — подтвердила Элена. «И, на мой взгляд, вы сейчас похожи на стайку гигантских светлячков». Тут, конечно, все еще больше замахали фонариками во все стороны. Туда-сюда, туда-сюда. «А зачем светлячки светятся?» — продолжала расспрос Элена. «Как вы думаете?» «Чтобы лучше видеть ночью?» — предположил Пауль. Но Билли знала ответ. «Они так привлекают самку для спаривания». Торбин и Алекс чуть не полопались со смеху. «Верно, иначе у них не было бы потомства», — заметила Элена. «А бывают другие животные, которые светятся?» Билли подняла руку. «Да, в глубоководной зоне. Например, рыбоудильщик. У нее словно фонарик висит над лбом». «А зачем он нужен?» — не отставала Элена. Анна недовольно втянула воздух. «Ну и вопросики», — шепотом пожаловалась она Конни. Но на этот раз Конни знала ответ. «Фонариком рыба-удильщик приманивает добычу, а когда рыбки подплывают, она их ест». «Какой кошмар!» — воскликнула Анна. «Подлая рыбина!» Они пришли к млекопитающим. Там тоже были животные, ведущие ночной образ жизни, с большими круглыми глазами. «Жалко, что этот карликовый долгопят не настоящий», — вздохнула Конни. Элена посмотрела на нее. «Ну, как посмотреть? Это ведь не плюшевая игрушка», — начала объяснять она. «Сначала таксидермист, так называется мастер, который делает чучел и зверей, собирает из костей скелет. Потом он лепит из глины тело животного в натуральную величину со всеми мышцами». «Значит, у всех этих чучел внутри скелеты?» — поинтересовалась Конни. «Нет, сейчас уже делают по-другому. У этих чучел внутри копия глиняной фигуры из специального пластика. Такие звери и легче, и прочнее. На пластиковую основу натягивают шкуру, а под конец уже прикрепляют глаза, нос или клюв, кому что полагается». «А зачем это вообще делать?» — спросила Нина. «Можно ведь посмотреть зверей в зоопарке». «Люди делали чучела, когда еще не было больших зоопарков. Кроме того, некоторые вещи легче исследовать на чучелах, чем на живых экземплярах. Главным образом потому, что животные вам этого не позволят», — объяснила Элена. «Да и вы можете разглядывать животное в музее дольше, чем в зоопарке, из более близкого расстояния и в точности все рассмотреть». «И все равно они мертвые», — повторила Анна, надувшись. «С этим, конечно, не поспоришь», — ответила Элена. «Но только не думайте, что для изготовления экспонатов мы убиваем зверей. Это совсем не так. Если какое-то животное в зоопарке умирает, его предлагают нам. И самых красивых мы потом оставляем в музее. Элена еще немного прошлась с ними по музею. Показала самых необычных зверей, вроде куторы, водяной землеройки, у которой слюна ядовитая. Или утконоса, одного из немногих млекопитающих, которые откладывают яйца.